Глава 5. О роковой связи и настырных шпионах. Чарующий аромат ледовых роз, хрустящий снежок под ногами и стайки иллюзорных бабочек, следующих за нами по пятам. Прогулка с императором могла быть идеальной, если бы за нами следовали только бабочки, но, кроме восхитительных мотыльков, чьи крылышки казались сотканными из инея и хрусталя, за нами ползла добрая половина гостей. Остальная половина оказалась гораздо проворнее и организовала план-перехват. В итоге на нашем пути постоянно возникали леди, решившие срочно подышать свежим воздухом. По запыхавшимся красным лицам и сбившемуся дыханию было видно, что дамочки бежали на перегонки, мечтая первыми застукать императора и его невесту за чем-нибудь неприличным. И каково же было их разочарование, когда вместо страстных объятий и жарких поцелуев они видели обычную прогулку и размеренную светскую беседу. «Ваше Величество!» Дрожащим от обиды голоском проблеяла очередная сплетница. «Какая неожиданная встреча!» «Совершенно внезапная встреча», — усмехнулся Эдмунд. «Знаете, я поражен единодушием подданных и их любовью к пешим прогулкам. За полчаса мы с ее высочеством встретили в саду почти всех гостей, представляете?» «Да? Как это восхитительно!» Икнула высокая тощая рыжуля, поправив съехавшее с плечика манто. «Какая изумительная погода! Пушистый снежок, легкий ветерок!» «Я уловил мысль и принял к сведению», — мурлыкнул Эдмунд. «В следующий раз устрою бал на открытом воздухе». «Прекрасная идея!» Восхитилась миниатюрная белокурая эльфийка с курносым носиком и огромными голубыми глазами. Судя по тому, как побледнели дамочки, такой вариант их совершенно не радовал. Еще бы! Бродить вокруг замка, кутаясь в шубы, вместо того, чтобы соблазнять кавалеров глубокими декольте и полупрозрачными шелками. Но, как говорится, сами напросились. Никто не заставлял их таскаться за нами по саду и прятаться по кустам в надежде раздобыть компромат. «К вам идут еще трое гостей», — раздался в голове голос Элисандры. «Прекрасно!» — устало выдохнула я. «Вам удалось засечь что-нибудь подозрительное?» Пока складывалось впечатление, что мы выманили в сад всех сплетников, зато враги и кукловоды остались во дворце. Даже Корделия проигнорировала наш уход. Вернее, разозлилась она ужасно, но позориться не стала и за нами не последовала. С одной стороны, это радовало. Я не испытывала никакого желания пересекаться с бывшей любовницей императора, а с другой подтверждала слова Элисандры. Детреви умна, хитра и опасна. От нее можно ожидать любых неприятностей, даже если она никак не связана с нашими кукловодами. «Пока нет», — отозвалась ректор, хотя поведение Эдмунда несколько настораживает. «В смысле?» — встрепенулась я, бросив беглый взгляд на императора. Вопреки моим опасениям, дракон не приставал и ни о чем не спрашивал. Мы просто гуляли по саду, периодически перебрасываясь светскими фразами. И это действительно было странным. Эдмунд — грозовой дракон, а не ледяной. И такая внезапная эмоциональная замороженность для него не свойственна. Неужели это тоже последствия приворота? «Мне кажется, дело не только в этом», — задумчиво протянула ректор, когда я озвучила свои опасения. Я разговаривала с ним утром, и он был абсолютно вменяем. Ничего подозрительного. А сейчас его будто по голове кувалдой приложили. «Ну, может, это из-за кукловода?» — встревоженно предположила я. «Или из-за тебя?» — немного подумав, ответила Элисандра. «Что?» «Если я права. Браслет глушит не только истинную связь, но и усыпляет его драконью ипостась». «Проклятье! Но тогда получается, что рядом со мной император становится слабым и уязвимым. Мне нельзя находиться рядом с ним!» Воскликнула, судорожно соображая, что же делать. «Сбежать снова не получится. Я сама зачахну от разбушевавшейся связи и тоски по истинному. Но и оставаться во дворце мне нельзя. Выходит, один из кукловодов все же знает, что Лоренсию заменили настоящей парой», уточнила Беатриса. «Точно не скажу», — вздохнула Элисандра. «Но мою первую догадку легко проверить». «Нет, нет, нет, нет, и еще раз и нет!» «Ослабь браслет!» «Ни за что!» «Эльза!» — рявкнула ректор. «Я не прошу его снимать! Просто немного ослабить. Вы как раз недалеко от лазарета. Он решит, что снова почувствовал Лоренсию». Слова ректора больно резанули по сердцу. «Я полтора года пряталась от Эдмунда, молилась, чтобы он никогда не услышал во мне пару, а теперь готова была на все, лишь бы найти способ во всем признаться, объяснить, сказать, что это я его истинная, а не эта самозванка-драконица. Но для начала нужно разобраться с кукловодами и узнать, кто использует меня, чтобы ослабить императора. Только, боюсь, заговор намного масштабнее и страшнее, чем мы можем себе представить». «Гости прошли мимо вас», — неожиданно сообщила Беата. «Столкнулись с Рыжулей и Эльфийкой и решили не рисковать». «Фух, это наш шанс», — воскликнула Элисандра. «Легко говорить, когда не тебе снимать блокиратор. Если все действительно обстоит так, как кажется, браслет может уничтожить вторую ипостась Эдмунда, сделав его идеальной марионеткой». Но если я избавлюсь от браслета, и наша связь вступит в диссонанс с плетением кукловода, человеческая ипостась сойдет с ума. Что же делать? Тогда на поляне нас спасло лишь то, что я быстро надела блокиратор обратно. «Просто слегка ослабь его», — сказала ректор, почувствовав мои сомнения. «Всего на минуту. Этого хватит, чтобы я просканировала ауру Эдмунда и во всем разобралась. А девочки подстрахуют тебя». Пальцы дрожали от волнения, то и дело соскальзывая с застежки блокиратора. Для ослабления его действия нужно было один раз нажать на голубоватый кристалл над замочком. Но как же сложно решиться! Сердце билось все чаще, и каждый удар эхом отдавался в ушах, мешая здраво мыслить. Но император по-своему расценил мое замешательство и дрожь в руках. «Вы замерзли», — констатировал дракон, заботливо накидывая свой плащ на мои плечи. «Я... нет, все в порядке», — с запинкой ответила я и, собравшись с духом, все же ослабила блокиратор. Несколько мгновений ничего не происходило, только сердце по-прежнему билось, словно сумасшедшее, а дыхание перехватывало от близости истинного. Странные чувства, неправильные, навеянные древней магией. В отличие от многих девушек, я никогда не мечтала встретить пару. Не понимала, как можно радоваться, что кто-то решил за тебя, с кем связать жизнь и провести вечность. Но сейчас, глядя в аквамариновые глаза дракона, я впервые осознала смысл истинности. Гармония мыслей и желаний. Идеальная совместимость характеров. Метка пары объединяла тех, кто безупречно дополнял друг друга и давала шанс на абсолютное счастье. Не гарантию счастья нет, а всего лишь шанс на него. Действие блокиратора слабеет с каждой секундой, а мы так и стоим посреди сада, словно две статуи. Растерянные взгляды, сбивчивое дыхание и стук сердец, бьющихся теперь в унисон. Его ладони на моих плечах. Жар чужой магии и безумное желание подойти ближе, скользнуть пальцами по высоким скулам, обвести контур губ. Короткий шаг вперед, словно под гипнозом. Забываю об иллюзиях и о том, зачем вообще пришла сюда. Сейчас важен только мой дракон и магическая татуировка, огненной змеей, оплетающая мое запястье. Ладони императора скользят по моей спине, привлекая ближе. Миг, и я оказываюсь в плену горячих рук, а губы дракона слегка касаются ушной раковины. «Я вспомнил тебя». Едва слышный сбивчивый шепот оглушает, выбивая почву из-под ног. «Маленькая фейри из моих снов. Наконец вспомнил». Не знаю, что ответить. Чувствую себя натянутой струной, которая вот-вот порвется. Хочу признаться и сбежать одновременно. Мне нужно время, ну, хоть немного времени, чтобы все осознать и принять. Пальцы дракона путаются в моих волосах, и шпильки летят на землю. Тихий звон отрезвляет, и я пытаюсь отстраниться, чтобы в прямом смысле этого слова сохранить лицо. От иллюзии Элиссандры и так мало что осталось, как и от роскошной прически. Тяжелые локоны шелковой волной оседают на плечи, и дракон, словно завороженный, вновь притягивает меня к себе, зарываясь лицом в мои волосы, вдыхая аромат, словно пытаясь навсегда запомнить. Не хочу, чтобы он отпускал меня. Безумие, но глупое сердце верит в чудеса. Я растворяюсь в новых для себя ощущениях и не сразу понимаю, что мои чувства сливаются с эмоциями дракона. Метка истинности берет свое, окончательно переплетая наши судьбы, но не успеваю обрадоваться, как натыкаюсь на ледяную стену. «Это блок», — доносится до меня усталый голос ректора. «Он не может почувствовать в тебе пару, пока не снимет его». «Но на поляне тебе грозила опасность», — пояснила Элиссандра. «Поэтому зов смог проникнуть под блок. Но главную проблему я нашла. Надевай блокиратор обратно». «Хочу возразить, сказать, что он вспомнил меня, тоже почувствовал связь. Но вовремя вспоминаю об откате при снятии сложных управляющих плетений и приворотов. Эту мерзость нужно убирать постепенно, чтобы не повредить разум жертвы». А значит, и действие браслета будем ослаблять постепенно, шаг за шагом, по мере снятия вражеского заклятия. «Мы не должны... Это неправильно!» — шепчу, сама не веря в свои слова. «Я не Лауренсия!» Извернувшись, умудряюсь незаметно нажать на кристалл, вновь активируя блокиратор на полную силу. Чувство императора закрывает ментальным льдом, и на меня обрушивается пустота. Жуткая, оглушающая, леденящая душу. Еще никогда мне не было так одиноко и плохо. Неужели он последние полтора года чувствовал именно это? «Да», — коротко ответила ректор, прочитав мои мысли. «Бездна, как же я виновата!» «Леди?» Растерянный голос императора возвратил меня в реальность. «Он сейчас не вспомнит, что говорил». Быстро сообщила Элиссандра. «Да, помню. Краткосрочная потеря памяти — один из главных симптомов магического отката». «Простите», — ответила, шустро отпрыгнув от дракона. «Я замерзла, а вы предложили плащ». «Я похож на идиота?» Вкрадчиво уточнил император, шагнув ко мне. Но не успела я испугаться, как из-за поворота стрелой вылетели ректор и подруги. «Ничего не хотите объяснить, господа менталисты?» — прошипел Эдмунд, окинув нас тяжелым взглядом. Возможно, он и забыл свои слова о фейре из снов, зато прекрасно ощущал следы воздействия. Сейчас чужое плетение выплыло на поверхность, и я даже сквозь блокиратор ощущала липкие щупальца запрещенной приворотной магии. Элиссандра не ошиблась. Кто-то очень хотел с моей помощью усыпить его дракона и приворожить ослабевшую человеческую ипостась. Зачем — это другой вопрос. Ведь без второй ипостаси Эдмунд долго не проживет. Зато успеет подписать нужные врагам документы. Или зачать ребенка поддельной паре. А затем заговорщики смогут использовать наследника в своих целях. Вариантов много. Слишком много. Чтобы за миг осознать весь масштаб заговора. Но сейчас я больше всего боялась, что из-за отката император примет нас за заговорщиков. «Элли, я жду!» — рявкнул дракон, накинув на нас полог тишины. «Не стоит злоупотреблять нашей дружбой и моим доверием». «В твоем окружении предатель», — осторожно ответила ректор, сканируя эмоции дракона и улавливая малейшие изменения в его настроении. «На тебе управляющее плетение, похожее на то, что наложили на Лоренсию». На миг в аквамариновых глазах блеснула неприкрытая ярость и недоверие, но... «Эдмунд, ну сам подумай!» — взмолилась Элиссандра. «Я присягала тебе на крови и не могу быть предателем! Клятва убила бы меня на месте!» «Ого!» «Вот это да! Не знала, что они связаны вечным договором!» «Знаю, но твои слова похожи на бред!» — констатировал император. «И втягивать в это адепток!» «У нас нет выбора!» — ответила ректор. «Позволь рассказать все, что я узнала. Просто выслушай!» Немного помедлив, Эдмунд все же кивнул и взмахом руки открыл портал в свой кабинет. «Нам повезло. Похоже, блок стоит только на истинность», — раздался в голове голос ректора. «Зато остальную информацию, не касающуюся Лоуренсии и связи, он воспринимает адекватно». «Поэтому никто ничего и не заметил, пока не появилась я», — спросила, ныряя в портал. «Похоже на это», — ответила Элисандра. «Так что про вашу парность пока молчим. Неизвестно, как он отреагирует. Но про кукловодов нужно немедленно рассказать». «Фух, хоть одной проблемой меньше. Если император будет знать о происходящем, это существенно развяжет нам руки. Пока мы ограничены в полномочиях. Но если объединимся, мигом вычислим предателей. Спрятавшись в академии, ты серьезно нарушила планы заговорщиков», — неожиданно добавила ректор. «Я бегло изучила наложенное на него плетение. Крайне мерзкий и сложно выявляемый аркан. Он активизируется только, когда слабеет его дракон. Избежав, я отсрочила момент вступления приворота в полную силу. Но тогда получается, что и из академии меня выманили не случайно!» — ошарашенно прошептала. «И на бал заманили тоже не просто так!» «Господа менталисты!» — голос императора вернул в реальность. «Я жажду услышать подробности». «Боюсь, они тебе не понравятся», — угрюмо выдохнула ректор.